Глава шестая. Ошеломленная и испуганная, Лаура прижалась к плечу меценатта. Сильные таинственные запахи и кусочки стекла, кружащиеся вокруг нее в темноте и отбрасывающие радужные отблески пламени на стены шатра, кружили ей голову. После того, как Кардо убил призрака, она думала, что наконец-то спасена. Но вместо этого их схватили и притащили в какую-то абсурдную подземную деревню, где, как Кардо сказал ей по дороге, старик с белой бородой и африканская жрица должны были решить, что с ними будет дальше. Как будто этого было недостаточно, жуткая женщина с изуродованным лицом продолжала смотреть на нее с настойчивостью, от которой ей становилось не по себе. Еще более тревожным было то, что Лаура не могла воспринимать ее эмоции. Обычно, даже когда защищала себя стеклянным колоколом, она ощущала хотя бы приглушенный отголосок того, что чувствовали окружающие ее люди. Однако с этой жрицей ничего подобного не было. Лаура никогда не думала, что такое возможно. Пока генерал с перевязанной рукой, висящей на шее, докладывал жрице о драматических подробностях охоты на Адама, меценат ломал голову в поисках решения проблемы. Ведь совсем скоро эти двое начнут обсуждать их дальнейшую судьбу. В конце доклада Маман, сидя на своем диване среди изменчивых теней святилища, поздравила старика с успешным завершением этой миссии, хотя и глубоко сожалела о потерях. «Ты сказал, что как только этот вопрос будет решен, вы разберетесь с теми, кто осмелился нарушить наши границы», сказала она, дрожа от негодования и гнева. «Слишком долго люди в черном представляли для нас угрозу. Мы больше не можем это терпеть. Именно из-за них погиб Адам и другие наши братья. Они должны заплатить за это. Обещай, генерал. Обещай мне, что они заплатят». «Не сомневайтесь, Маман. Отныне это будет моей главной задачей», — успокоил ее генерал. Затем, кивком указав на Лауру и меценатта, сказал: «Но остается одна неувязка. Как мы будем с ней разбираться?» Рикардо поспешил вмешаться. «Я уже говорил вам, что ничего не имею против вас. Я хотел спасти Лауру, и с вашей помощью мне это удалось. Взамен я помог вам отразить нападение людей в черном и остановить призрака. Позвольте нам уйти. Мы никому не расскажем о том, что видели здесь, даю слово». «Как мы можем доверять тебе?» — возразила Маман. «Там, на поверхности, ничто не помешает вам нарушить свое обещание». Бросив еще один заинтересованный взгляд на Лауру, она обратилась к генералу. «А что, если мы оставим их обоих здесь?» «Не думаю, что это хорошая идея. Они не такие, как мы. Их зовет жизнь на поверхности, и они попытаются сбежать. Кроме того, пока этих двоих не найдут, живыми или мертвыми, власти не оставят это дело, что может привести их сюда». От этого «живыми или мертвыми» у меценатта побежали мурашки по коже. Как он и опасался, беседа принимала худший оборот. Ему нужно было предложить что-то стоящее того, чтобы туземцы рискнули пощадить их жизни, несмотря на то, что Рикардо и Лаура знали их секрет. И, возможно, у него кое-что имеется. «Вам важно знать, кто пытается захватить сокровище, но пока вы ничего не выяснили. Я полицейский и могу провести настоящее расследование. Освободите нас, и я разузнаю, кто эти люди». Генерал сразу же заинтересовался этим предложением, но прежде чем ответить, посмотрел на Маман, ожидая ее комментариев. «Это возможно», сказала та после некоторых раздумий. «Но при двух условиях». «Говорите», сказал меценатта. «Во-первых, вы оба торжественно поклянетесь никогда и никому не проронить и слова о нашем существовании». «Согласна. А второе?» «Девушка будет должна пройти ритуал», объявила жрица, растягивая в улыбке то, что осталось от ее губ. «Обряд посвящения в культ богини», — уточнила она, указывая на стол, в центре которого, среди различных безделушек и сверкающих украшений, возвышалась большая, наполненная кровью чаша. «Подождите, но какое отношение это имеет...» «Я не думаю, что...» — пробормотал меценат, который ожидал всего, кроме этого. «Хорошо, я согласна», — услышал он рядом с собой тонкий, но твердый голос Лауры. «Эй, ты же совсем не обязана!» — воскликнул Рикардо, положив руки ей на плечи. «Если тебе не хочется, мы найдем другой способ». «Я сказала, что сделаю это», — твердо повторила Лаура. Она еще не оправилась от пережитого. В ее голове царила полная неразбериха, но одно ей было ясно. Эти люди не шутят. Рикардо Меценотто рисковал своей жизнью, чтобы прийти сюда и спасти ее. Теперь настала ее очередь сделать все возможное, чтобы вытащить их обоих из этой передряги. «И потом», — сказала себе Лаура, — «что может со мной случиться, если я пройду через этот обряд?» Правда, тут же ей пришло в голову, что призрак тоже хотел вовлечь ее в некий ритуал, в ходе которого ее должны были разорвать на части. «Очень хорошо. Тогда все решено», — сказала маман, взяв ее под руку. «Скоро рассветет. Давайте начинать. Ритуал закончится сегодня вечером публичной церемонией. Тогда вы сможете уйти». И прежде чем меценат успел что-то возразить, она исчезла вместе с Лаурой в темноте, сгустившейся у задней стенки шатра. «Общество, в котором мы живем, управляется с помощью какого-то извращенного механизма», — сказал генерал. «Он вращает нас все быстрее и быстрее, как лошадей на карусели, обманывая нас тем, что мы куда-то движемся, и готов раздавить своими шестеренками любого, кто не выдержит его темп». Во множестве человеческих обломков, которые, будучи отброшенными прочь, дрейфовали и налетали на мель в сером мраморе вокзала, опускаясь на дно отеля «Инферно», находились те, кто, по словам генерала, представлял собой совершенно отдельное явление. Люди, у кого еще оставались силы вести ежедневную войну за выживание, упорно отказываясь разорвать свои мечты в клочья, оставались на поверхности. Но спускавшиеся в подземелье, как правило, уже сложили оружие и, потеряв всякую надежду, желали лишь скрыть от мира позор своих неудач. Изгои среди изгоев, они укрылись во тьме, где наслаждались тишиной с послевкусием смерти. В ожидании церемонии и в отсутствии всяких дел меценотто получил возможность подробно поговорить с генералом. Уже не в первый раз он задавался вопросом, почему старик оказал ему такое доверие. Если поначалу Рикардо подозревал, что тот выкладывает все на чистоту только потому, что знает, что в конце концов убьет его, то теперь был более склонен считать, что генерал поступает так из искреннего желания убедить его в положительности своих намерений и надеется переманить его на свою сторону. В любом случае, теперь он определенно лучше понимал сынов тени и представлял себе 15-летнюю историю их жизни под каменным небом. Первым зародышем будущего подземного сообщества стала эта африканская девушка, которая, несмотря на отчаянные условия своего существования, отказывалась умирать. Два дня ее стоны отдавались эхом в затхлом воздухе подземелья, и многие из постояльцев отеля «Инферно», включая генерала, прониклись к бедняжке жалостью. Они заботились о ней, добывая еду и питье, отказываясь ради нее от того немногого, что у них было, и даже каким-то образом умудрялись доставать ей необходимые медикаменты. Как только ей стало немного лучше, маман вознесла молитву своей богине и сразу заметила, что что-то изменилось. После ее мужественного поступка, совершенного в защиту Персика, и мученичества, которому подверглась за это, маме в ад, оказалось, простила ее. Маман стала ощущать ее присутствие сильнее, чем раньше. Устроив небольшой импровизированный алтарь, она возобновила совершение обрядов в честь мами Вата, хотя у нее не было большинства необходимых фетишей и ингредиентов. За неимением лучшего, для жертвоприношения она использовала крыс, пойманных в ловушке, сделанные ее новыми друзьями. Небольшая группа наркоманов, бродяг и нелегальных эмигрантов, помогавших ей, с любопытством наблюдала за ее странными практиками. Они расспрашивали маман об этом, и та с радостью рассказывала им о мире воду, в котором все пронизано божественным духом, все имеет душу и жизнь. Поэтому все, будь то цветок, камень или гроза, должно считаться священным и достойным уважения. Нужно попросить прощения у животного, прежде чем убить его, поблагодарить растение за плоды, которые оно приносит, и за дождь, который заставляет расти урожай. Она говорила о мире, в котором боги живы, присутствуют повсюду и активно вмешиваются в каждый аспект человеческого существования. Люди должны заслужить их расположение, умилостивляя добро и не допуская зло, и не наоборот. Всеми брошенные люди, которые уже ни во что не верили, прежде всего в себя, были впечатлены и очарованы. Один за другим они просили разрешения участвовать в ритуалах и со временем принимали ее веру, которая, как и во времена невольничьих кораблей, отправлявшихся в Америку, преодолевала тысячи километров, чтобы попасть туда с Черного континента. Тем временем в отеле «Инферно» не переставали появляться новички, становившиеся последователями Воду. Когда закончилось ее долгое выздоровление, среди тех, кто собрался вокруг маман, появился страх, что она уйдет. Но теперь она была такой же, как они. Ее предали, ранили, лишили всего. На поверхности ее уже ничего не ждало. Кроме того, куда она могла пойти и что делать с таким лицом? А здесь, внизу, были люди, которые любили ее, уважали и слушали. Люди, которые нуждались в ней. И она осталась. Благодаря всеобщему участию, в одной из комнат дневного отеля было установлено святилище. Кто-то даже нарисовал великолепную фреску с изображением богини. Теперь у сынов тени, как окрестил маман свою небольшую группу последователей, было место поклонения, и их ряды продолжали пополняться. Что касается генерала, то он не участвовал в религиозной деятельности общины, зато делал все возможное для удовлетворения ее повседневных потребностей. Почти не осознавая этого, старик также нашел то, ради чего стоит жить и к чему стоит стремиться. Прошло уже несколько лет, когда сыны тени впервые узнали о странном человеке, тайно шпионившем за ними. Это был Адам. Никто никогда не видел его раньше и не знал, откуда он взялся, однако подземелья вокзала этот человек знал куда лучше, чем все они вместе взятые. Робкий, настороженный и агрессивный, как дикий зверь, Адам не сразу завоевал их доверие. Он взял за правило регулярно навещать их, особенно полюбив маман. Он проводил в их обществе несколько дней, а затем исчезал в извилистых туннелях. В один прекрасный день Адам решил открыть им существование третьего уровня, где, по его словам, жил с самого рождения. Они попросили все им показать, и Адам провел их через кельтский храм в большую пещеру, используя скрытые пути и переходы. Сынов тени стало уже довольно много, и дневного отеля им не хватало. Жрице это место сразу показалось идеальным для осуществления мечты, которую она вынашивала уже некоторое время. Оно было действительно обширным, и о его местоположении мало кто знал. Там их никто не потревожил бы. Кроме того, присутствие мами Вата в подземелье было сильным, как никогда. Древние люди, построившие подземный храм, наверняка тоже это чувствовали. Маман была уверена, что хоть и под другим именем и в другом обличье, матери вот там уже поклонялись. Она начала думать, что, возможно, сама богиня привела ее к этому озеру, в глубинах которого находится ее истинный дом. Маман обсудила свой план с генералом, которого выбрала своим советником и правой рукой, и он согласился. Через несколько дней сыны тени дружно перебрались в пещеру и начали строительство поселка. Теперь, уже под полным руководством маман, все мужчины и женщины, потерявшие свое место в мире и переставшие быть хоть кем-то, начали новую жизнь под землей, навсегда оставив позади ошибки, поражения и трагедии наземной жизни. Они не переставали находить новых последователей среди отчаявшихся жителей отеля «Инферно», приглашая присоединиться к ним тех, кто после определенных проверок оказывался подходящим. Вода из озера, та же самая, что текла из городских кранов, давала неисчерпаемый запас питьевой воды. Для получения электричества сыны тени подключились к системе вокзала. В первое время они продолжали добывать еду на складах и базах станции, но чем больше росла община, тем заметнее она становилась, поэтому поселенцы попытались разнообразить свою жизнь, воруя продукты из других районов Милана, пробираясь через канализацию или подземные туннели, а тем временем делали первые шаги к продовольственному самообеспечению. В поселке, где деньги были вне закона, все объединялись, и каждый вносил в общие усилия столько, сколько мог, в соответствии со своими навыками и опытом. Согласно этому принципу, генерал стал главой безопасности сынов тени, во главе горстки обученных им людей, выполнявших военные и охранные функции, а также единственным членом их секретной службы, единственным человеком, которому было разрешено открыто показываться на поверхности. Договор с Мами Вата был укреплен тем, что в качестве свидетельства и гарантии их глубокой преданности они преподнесли ей в дар все сокровища, найденные в подземельях. Взамен требовались мир и процветание для поселка. И вот, под покровительством богини, в течение долгих лет община сынов тени не переставала расти и развиваться, неизменно преодолевая препятствия и невзгоды разного рода. «Мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое. Это все, о чем мы просим», — сказал генерал в заключении своего рассказа. «Но готовы на все, чтобы защитить то, что мы построили. На все. Ты меня понял, молодой человек?» Для проведения церемонии на берегу подземного озера собрался весь поселок. Несколько сотен человек расположились полукругом. Большинство из них сидели на земле, другие стояли, готовясь к танцу. Все пели, когда нужно было петь, хлопали в ладоши в ритм барабаном, смеялись и шутили в перерывах, ели и пили. Атмосфера была наполнена радостью и волнением. Округу освещали три больших костра позади людей и несколько факелов, расставленных вдоль берега. Меценату было отведено почетное место, в первом ряду рядом с генералом, который, в свою очередь, сидел справа от Маман, единственный, кому было позволено удобно расположиться в кресле. Среди зрителей из рук в руки передавали крепкий ягодный ликер, который дистиллировали там же, в поселке. Каждый раз, когда в их руки попадала бутылка, генерал наполнял его пластиковый стаканчик, призывая выпить. Не успел Рикардо и опомниться, как уже опьянел. Среди присутствовавших он заметил и Амелию. В окружении трех пожилых мужчин, претендующих на ее внимание, она, казалось, была в хорошем настроении и совершенно спокойна. «Возможно, не так уж плохо, что ее притащили в поселок», — сказал себе Рикардо. Он помахал рукой в знак приветствия, а она в ответ показала ему средний палец. Празднование продолжалось уже довольно долго, и если у Меценаты и появилось смутное представление о том, чему он был свидетелем, то только потому, что время от времени он обращался к старику за разъяснениями. Началось все с жертвоприношения Легбе, вероломному и развратному воду, без помощи которого невозможно установить связь с остальными божествами. Кроме того, что Легбе защищал дома и деревни, он был посланником воду и хранителем таинственного великого пути из мира духов в мир людей. Его фетишем был гигантский эрегированный член, как у статуи, расположенных у входа в святилище. Затем состоялся похоронный обряд в честь тех, кто пал в схватке с призраком и самого Адама. Их души провожали в загробный мир музыкой, танцами и молитвами. Маман только что закончила торжественную речь, обращенную к своему народу, которую Меценаты выслушал не без тревоги. Ее слова расходились с мирным образом сынов тени, нарисованным генералом, что также соответствовало впечатлению, которое испытывал он сам, гуляя по поселку. «Мы — невидимые, сыны тени. — громогласно заявила она. «Отвергнутые миром, поглощенные тьмой, во тьме мы возрождаемся. Но наше изгнание не будет длиться вечно. Мы вернемся к жизни в лучах света. Те, кто лишил нас солнца, не избежат наказания. К вам приближается тьма, повелители света. А тьма непростительна». Что бы ни означало это загадочное пророчество, оно звучало не слишком обнадеживающе и зловещим образом перекликалось с предупреждением, которое сделал старший инспектор Сканьямельо на пороге своей квартиры. Похоже, старый псих не ошибся, забаррикадировавшись у себя дома. Теперь начиналась самая важная часть церемонии, посвященная маме Вата, во время которой Лаура должна была быть приобщена к культу. В кульминационный момент ритуала ожидалось, что богиня, напоенная кровью жертв, задобренная молитвами, привлеченная звуками барабанов, явится к своим последователям и овладеет одним из них. Хрустальный звон колокольчика возвестил о прибытии процессии посвященных. Идущие из поселка, они шли по тропинке между скалами, распевая ритуальные словословия. Процессия включала в себя около 10 женщин в возрасте от 20 до 60 лет. На них были только белые хлопчатобумажные юбки, оставлявшие их обнаженными до пояса. Их груди проглядывали сквозь длинные ожерелья из цветных стеклянных бусин, украшавших перемазанные тальком тела. На руках и ногах звенели браслеты. Только на Лауре был скромный лифчик. Она шла вместе с остальными, прикрыв голову и лицо вуалью, обозначавшей ее статус послушницы. Достигнув берега, процессия медленно прошествовала до ограниченного зрителями полукруга, где женщины вместе с маман опорожнили в озеро флаконы с духами и бутылки с джином и водкой. Подношение, особенно угодное богине. Затем они вошли в воду и омыли священные ожерелья, чтобы зарядить их духовной энергией. Двое мужчин принесли белую козу со связанными ногами и, повинуясь жесту жрицы, бросили ее в озеро. Когда животное стало тонуть и перестало блеять и биться, ее вытащили и перерезали ей горло. Часть крови стекала по фетишу богини, остальное собирали в чашу. Маман обмакивала в нее палец и рисовала знаки на лбах посвящаемых. Последней подошла Лаура, которая в присутствии жрицы сняла вуаль. Обмазывая девушку кровью, обезображенная женщина произнесла несколько слов, которые меценаты, находившиеся слишком далеко, не расслышал. Наконец она вылила воду из озера на голову Лауры с помощью ковша, вызвав аплодисменты верующих. Лаура выглядела немного раскрасневшейся, а тальк, которым ее напудрили, подчеркивал естественную бледность ее лица. Для Рикардо она выглядела прекраснее, чем когда-либо. Они не виделись с тех пор, как их разлучили в святилище накануне вечером. Ему не терпелось, чтобы вся эта суета закончилась, и они могли побыть вдвоем. Он все еще чувствовал на своих губах вкус их единственного поцелуя. Вернувшись на свое место, маман подняла руку, и все замолчали, застыв в неподвижности. На несколько мгновений на берега озера опустилась торжественная тишина, наполненная ожиданием. Посвящаемые расположились в отведенном для танца месте, в центре полукруга зрителей, где на гальке пляжа лежали циновки, на которых мелом были нарисованы замысловатые арабески. Затем жрица произнесла некую молитву или призыв, к которому зрители тут же присоединились и запели вместе с ней. По ее пригласительному кивку к хору присоединился властный голос барабанов, подавляющий его своими грубыми и тягучими звуками, которые, казалось, доносились из далеких далей и распространялись по воздуху, мрачно отражаясь от стен пещеры. Генерал объяснил Рикардо, что именно барабаны, называя воду ее истинным именем, непроизносимым для людей, создают мост между физическим и сверхъестественным, который пересекают люди, чтобы проявить себя. Меценаты бросил взгляд на группу барабанщиков. Крепкие и коренастые, все они были с обнаженной грудью. Трое из них наносили энергичные удары палочками по большим барабанам, корпуса которых были сделаны из металлических бочек из-под топлива, а остальные стучали в бонги, конги и другие ударные инструменты. Тем временем посвящаемые начали исполнять свой танец. Их неземные и соблазнительные движения напоминали то течение волн, то трепетание рыбы, то извилистости змеи. Они покачивали бедрами, совершали на цыпочках пируэты с развивающимися вокруг них юбками, обнажая ноги, выгибали спину, откидывая голову назад, сгибали плечи и размахивали руками. Их босые ноги ступали по сложным узорам, выведенным мелом на полу, поднимая клубы белой пыли. Лаура следила за тем, что делают другие, подражая их жестам с гибкой грацией, полученной за годы обучения в танцевальной школе. Если поначалу она производила впечатление немного сдержанной и нерешительной, то ей не потребовалось много времени, чтобы освоить движение и обрести беглость. Меццанотте пожирал ее глазами. До этого момента ее чувственность была для него даром, о котором он лишь догадывался, не видя, как Лаура проявляет его в полной мере. Но теперь, под воздействием алкоголя, согревавшего его кровь, вид ее изящного тела, длинных стройных ног, узкой талии, маленьких грудей под лифчиком, упругих и твердых, заставлял его дрожать от желания. Склонившись над своими инструментами, музыканты еще поднажали. Такие же мокрые от пота, как и танцоры, они играли на своих барабанах во все более быстром ритме. Музыка вела тела посвященных, которые двигались совершенно синхронно, с этим бешеным и навязчивым ритмом, словно он возникал у них внутри. Когда танец превратился в неистовое и конвульсивное извивание, в котором было что-то оргиастическое, а зрителей охватила неконтролируемая эйфория, от которой завелся и сам Рикардо, он начал испытывать странное чувство. Возможно, это было связано с последним стаканом крепкого ликера, который дал ему генерал. Но ему казалось, что воздух вокруг него настолько пропитан электричеством, что в буквальном смысле обжигает кожу. Словно в какой-то момент прорвало невидимую плотину, и в пещеру хлынули потоки дикой первозданной энергии, и эта энергия продолжала накапливаться. Скоро должно было что-то произойти. Именно в этот момент Лаура споткнулась. Она попыталась возобновить свой танец, но, казалось, не могла этого сделать. Ее конечности вдруг будто онемели и потяжелели. Она покачала головой и с недоуменным выражением лица огляделась вокруг, в то время как другие женщины продолжали неудержимо танцевать под дикие звуки барабанов. В ее прекрасных зеленых глазах промелькнул страх, затем лицо исказилось гримасой страдания. Охваченная судорогой, Лаура зашаталась, беспорядочно жестикулируя. Казалось, она уже не может полностью контролировать свои движения. «Я так и знала!» — воскликнула маман, восторженно хлопая в ладоши. «Ты это видел, генерал? Она выбрала ее! Из всех них она выбрала именно ее!» Лаура еще некоторое время продолжала подергиваться, а затем рухнула на колени. И так стояла с пустым взглядом, качая головой. Испугавшись, что ей плохо, меценат кинулся было ей на помощь, но генерал удержал его. «Не стоит беспокоиться», — сказал он. «Хотя это редко случается с новичками, сейчас маме Вата входит в нее. Так всегда бывает в первый раз. Одержимые сначала сопротивляются, как дикая лошадь, которая брыкается и рвется, пытаясь сбросить всадника. Но это быстро проходит». Вскоре после этого Лаура, казалось, полностью пришла в себя. Она вскочила на ноги с торжествующим выражением лица, снова полная энергии и задора. Провела руками по лицу и телу, как бы проверяя, все ли на месте. Затем, нащупав бюстгальтер, сорвала его с себя и продолжила танец с другими посвященными. Если до сих пор меццанотте находил ее движения чувственными, то теперь от разрушительного эротизма змеевидных движений ее бедер у него перехватило дыхание. Ожерелье из бисера, раскачиваясь при каждом повороте, открывали взгляду ее влажные от пота груди. Когда барабаны начали замедлять свой ритм, остальные танцоры отошли в сторону, оставив сцену Лауре, которая не разочаровала ожидания зрителей. Как только музыка стихла, вокруг нее собрались новички, приветствуя ее так, словно видели впервые. Меценута не преминул заметить, как изменилось их отношение к ней. Было похоже, что они отдают ей дань уважения, обожают ее. Но в первую очередь изменилась сама Лаура. В ней чувствовалась какая-то царственная гордость. А то, как она принимала внимание посвященных, свидетельствовало о благосклонности той, кто осознает свое безграничное превосходство. Одна из женщин принесла белого голубя и с поклоном предложила его вместе с ножом. Держа птицу в одной руке, а нож в другой, Лаура отрезала ей голову и среди всеобщего ликования подняла маленькое тельце, выливая кровь из отрезанной шеи себе в рот. Когда она жадно пила, красные струйки избегали с ее губ и стекали по шее. «Что, черт побери, с ней случилось?» — подумал Меценотто. «Она сошла с ума или просто пьяна?» Ему пришло в голову, что жрица могла убедить ее подыграть ей, предоставив себя для акта божественного обладания. Но почему Лаура согласилась? Ее вынудили? Может, ей угрожали? Возможно, накаленная атмосфера церемонии способствовала какой-то форме самовнушения. Лаура тем временем стала бродить среди зрителей в первых рядах. Она позволяла пожимать и целовать свои руки, принимала предложенные ей напитки и еду, играла с детьми и отвечала на вопросы последователей. Наконец Лаура подошла к Маман, которая встретила ее с почтением. Их беседа продолжалась довольно долго. Чтобы они не обсуждали, голоса их были тихими, а лица серьезными. Меценотто не смог уловить ни единого слова. Закончив разговор, Лаура вернулась на сцену и огляделась. По толпе пробежала волна возбуждения. Что бы ни произошло, это был ожидаемый момент, который уже случался раньше. Лаура начала подвергать мужчин-зрителей своего рода сортировке. Она подходила к одному из тех, кого считала лучшими, вслух оценивала его достоинства и недостатки, иногда спрашивала мнение зрителей, озорно поддразнивала его, а затем переходила к следующему. Судя по тому, как весело смеялась девушка, казалось, что она получает от этого удовольствие. В какой-то момент Лаура подошла к одному из музыкантов, сенегальцу со скульптурным телосложением. Она тщательно ощупала его бицепсы и грудные мышцы, затем запрыгнула к нему на колени и поцеловала его в губы. Меценотто был пронзен острой вспышкой ревности. Если это было притворство, то она зашла уже слишком далеко. Генерал понял это и попытался объяснить ему, что он не должен думать, что дело в самой Лауре. Ее тело стало вместилищем богини, которая поселилась в нем, временно изгнав сознание девушки. В этот момент ее жесты и слова были прямым выражением личности Мамивата, а не Лауры. «Черта с два!» — подумал про себя Рикардо в угаре ярости и опьянения, твердо решив, что если этот красивый музыкант осмелится хоть пальцем ее тронуть, он разобьет ему физиономию. «И вообще, что там еще должна делать сейчас твоя богиня?» — пробормотал он. «Вот», — с некоторым смущением ответил генерал. «Случается так, что Мамивата во время своих визитов в мир смертных выбирает себе мужчину по душе, с которым, ну, с которым она сможет немного покувыркаться». Лаура еще несколько минут дразнила сенегальца, который теперь уже точно был ею очарован. Однако, в конце концов, встав, оттолкнула его. Снова огляделась вокруг, а затем решительно направилась к Меценотто. Остановилась перед ним, открыв в плотоядной улыбке сверкающие белые и, по крайней мере, как показалось Рикардо, опасно острые зубы. Только потом, пристально присмотревшись к ней, Он понял, что не только ее поведение претерпело изменения. Глаза пылали странным светом, которого он никогда раньше не видел, и который делал ее чужой для него, почти неузнаваемой. Можно ли такое подделать? «Ты, вставай!» — приказала ему Лаура таким безапелляционным тоном, что Мецанота не смог не повиноваться. Быстро оглядела его с головы до ног, затем взяла за руку и торопливо потащила прочь. Мецанота наклонился, упершись руками в колени. Он задыхался, и голова у него шла кругом. Бег в нетрезвом состоянии редко, когда бывает хорошей идеей. «Ладно, мы зашли достаточно далеко», — прохрипел он. «Теперь ты можешь прекратить изображать всю эту хрень». Не говоря ни слова, Лаура сняла с шеи ожерелье и одним движением стянула юбку и трусики, оставшись перед ним совершенно голой, если не считать браслетов на щиколотках и запястьях. Застигнутый врасплох, Рикардо подумал, что ему следует отвернуться, но он просто не мог отвести от нее глаз. Ее растрепанные волосы спадали прядями на лицо, щеки пылали, груди покачивались в такт ее учащенному дыханию, упругое стройное тело сияло в полумраке. Ему случалось фантазировать о том, как она выглядит под одеждой, но реальность намного превосходила любые фантазии. «И что ты делаешь?» — смущенно пробормотал Рикардо. «Мы же теперь наедине друг с другом. Тебе больше не нужно играть эту роль». «Я тебе нравлюсь, не так ли?» — спросила Лаура небрежно, с провокационной интонацией. «Ты хочешь меня, я чувствую это. Вот почему я выбрала тебя. Ты был тем, кто хотел меня больше всего». Рикардо мог бы с этим поспорить, но он был изрядно пьян, и, судя по тому, как вела себя Лаура, с ней тоже было не все в порядке. Для него это не было разовым перепихоном, он не хотел, чтобы такое случилось, не хотел, чтобы все пошло наперекосяк, чтобы потом они пожалели о содеянном. «Конечно, ты мне нравишься, и ты это знаешь, но не кажется ли тебе, что нам стоит немного сбавить обороты? К чему такая спешка? У нас же впереди много времени». «Может быть, у тебя, но не у меня», — ответила Лаура, приближаясь к нему мелкими шажками, пока не коснулась его груди своими отвердевшими сосками. Она смотрела на него, не мигая, убежденно и соблазнительно. В ее расширенных зрачках мерцал какой-то странный свет. Как он мог сопротивляться? Желание, дополненное алкоголем, все больше и больше затуманивало его разум. Рикардо обнял ее за талию и притянул к себе, чтобы поцеловать. Однако совершенно неожиданно Лаура оттолкнула его и влепила ему пощечину. Удар был обжигающим, она вложила в него всю свою силу. Мецанота стоял, потирая щеку, в замешательстве и растерянности, а Лаура уже бежала к озеру, бесстыдно покачивая своей упругой круглой попкой. Нырнув, она так долго держалась под водой, что он начал волноваться. Наконец, вынырнув, Лаура пригласила его присоединиться к ней, озорно смеясь, как будто этой пощечины никогда и не было. Не зная, что ему делать, Рикардо колебался, а затем вошел в воду прямо в одежде. «Давай, Лаура, выходи. Я отведу тебя обратно в поселок, там нам будет лучше. Мне кажется, мы оба немного переборщили». Она, похоже, думала иначе. Ухватив край его рубашки, начала тянуть ее вверх. Рикардо сопротивлялся, но девушка настаивала на своем, и в итоге он поднял руки, позволяя ей стянуть рубашку. «Ладно, достаточно». Лаура была слишком занята расстегиванием его ремня и штанов, чтобы слушать его. «Давай же, будь хорошей девочкой». Нетерпеливыми движениями Лаура спустила сначала его штаны, а затем и трусы до самых икр. Если она хотела знать точную степень его желания, то теперь оно возвышалось перед ее глазами. «Пожалуйста, прекрати». Ее руки взяли его член, сжали, словно проверяя его твердость. Это окончательно погасило все его протесты. Рикардо притянул ее к себе и снова попытался поцеловать. Сначала Лаура позволила ему это сделать, затем без предупреждения прикусила его губу. Меццанотто, вскрикнув от боли, провел тыльной стороной ладони по своему рту. На ней остался красный развод. Удивление в нем сменилось глухой и неистовой яростью. «Ты с ума сошла? Да что, черт возьми, с тобой не так?» «На мой вкус ты все еще недостаточно велик, чтобы мне понравиться», — заявила Лаура, а затем рассмеялась ему в лицо. Его глаза налились кровью. Эта стерва издевается над ним. Она водит его за нос. Пьянство, возбуждение, гнев — нестабильные и легко воспламеняющиеся соединения. И Лаура только что поднесла к нему эквивалент зажженной спички. «Вот как! Сейчас я тебе покажу!» Рикардо схватил ее за запястье и крепко сжал их. Она извивалась, как дикая кошка, пытаясь расцарапать ему лицо. Затем он споткнулся о штаны, сковывающие его ноги, и оба они упали на мелководье. Несколько мгновений лежали неподвижно, прижавшись друг к другу, кожа к коже, задыхаясь от волнения и страсти. «Лучше остановиться сейчас, пока не стало слишком поздно», — подумал Рикардо в последнем титаническом усилии овладеть собой. И тут Лаура повернулась к нему спиной и, вызывающе глядя на него через плечо, потерлась ягодицами о его эрегированный член. В этот момент Рикардо уже перестал что-либо соображать. Он обхватил ее за бедра и резко вошел в нее. Проснувшись, Лаура с большим трудом осознала две вещи, которые ее всерьез обеспокоили. Хотя вспомнить что-либо о событиях прошлой ночи она была не в состоянии. Она лежала обнаженная, под простыней, в объятиях Кардо, почему-то тоже обнаженного. Окаменев от смущения, Лаура бросила взгляд вокруг себя. Свет, проникающий сквозь занавеску, закрывавшую дверной проем, освещал интерьер тесной лачуги из оцинкованного железа без окон. Каким образом, черт возьми, она и Рикардо Меццанотто оказались на этом старом, комковатом матрасе, на полу в какой-то лачуге? Что произошло между ними? Неужели они... Лаура ничего не помнила об этом, но у нее было сильное подозрение, что между ними произошло что-то такое. На эту мысль ее натолкнула та естественность, с которой, в отличие от ее разума, который тут же запаниковал, ее тело приняло близость с его телом. «Уж не потому ли, — подумала Лаура, — все так приятно побаливает?» Она разглядела синяки на запястьях и в других местах, а также следы на плечах и шее Кардо, похожие на царапины. Внимательно посмотрела на свои ногти. Что бы между ними ни произошло, это что-то явно было бурным. Лаура попыталась успокоить волнение несколькими глубокими вдохами, затем сосредоточилась на попытке восстановить события прошедшего дня. Взяв ее за руку, жрица отвела Лауру в заднюю часть святилища, вместо отделенной тканью от остальной части большого шатра, где несколько женщин в белых одеждах заставили ее раздеться и погрузиться в ванну, наполненную горячей водой и ароматическими эссенциями. После дней, проведенных в грязи логова Адама, это было сущим блаженством. Немного менее приятно было глотать отвратительный на вкус травяной отвар, которым ее напоили. Но это было необходимо, как ей сказали. Чтобы принять божественный дух, тело должно быть надлежащим образом очищено, как внешне, так и внутренне. После этого, облаченную в белое одеяние, Лауру отвели в соседнюю хижину, где ей предстояло провести остаток ночи и весь следующий день, пока не начнется церемония. «Из одной тюрьмы в другую», — подумала она, вздыхая. Комната была совершенно пуста, стены выкрашены в белый цвет, цвет чистоты, любимой маме вата. На полу мелом были нарисованы странные символы. Когда Лаура вошла туда, жрица объяснила, что обряд инициации, который ей предстоит пройти, Обычно длится гораздо дольше, но в данных обстоятельствах он будет проходить в сокращенной и упрощенной форме. Это сделает ее не столько истинным посвященным, сколько адептом. Этот период заключения представлял собой символическую смерть человека, который, преображенный контактом с божеством, должен был возродиться к новой жизни во время заключительной церемонии. Следующие долгие часы Лаура чередовала сеансы медитации, во время которых должна была открыть свой разум богине, но она была слишком занята борьбой со сном, чтобы сделать все правильно. И что-то вроде лекций, во время которых жрица объясняла ей самое необходимое, что она должна была знать о культе. Лаура слушала без особого интереса, часто отвлекаясь и скучая. Если бы ей пришлось вытерпеть все эти мучения, чтобы вернуться домой, она согласилась бы на все. Но сейчас отнестись к делу серьезно не могла. Лишь однажды Маман удалось привлечь ее внимание, когда она сказала, что если маме Вата сочтет ее достойной, то даст ей силы контролировать то, что скрыто у Лауры внутри. У девушки сложилось впечатление, что она намекала именно на ее дар. Вечером, вместе с другими посвященными, она прошла в процессии к месту проведения церемонии, где ей пришлось танцевать перед всеми полуобнаженной. Сначала ей было неловко, но постепенно она позволила себе увлечься гипнотическим ритмом музыки, восторгом публики и других танцоров, и все стало удивительно легко. Все, что ей нужно было делать, это позволить своему сердцу диктовать ритм движений, биться в идеальной синхронности с барабанами. Однако в какой-то момент она начала чувствовать себя странно. Голова вдруг стала легкой, а тело тяжелым и неуклюжим. Что-то внутри нее начало тянуть и толкать, словно освобождая себе место, и сколько бы Лаура ни боролась, она не могла избавиться от этого. По мере того, как ее мысли метались, а сознание истончалось, она с ужасом ощущала приближение смерти. Затем в ее глаза хлынуло белое сияние. Лаура почувствовала, как ее засасывает куда-то вниз и в то же время толкает вверх. Это было ее последнее воспоминание. После этого — пустота. И вот теперь она лежит в постели с Карду, не представляя, как оказалась там. Может быть, сейчас лучше встать и одеться? Наверное, да, но, признаться, ей этого не хотелось. Преодолев свое первоначальное недоумение, Лаура почувствовала, что прижиматься к нему, уткнувшись головой в его плечо и положив руку на спину, очень даже приятно. Ее сексуальная жизнь, еще даже не начавшись, уже стала катастрофой библейских масштабов. С сексом Лаура сталкивалась два раза. Один из них она помнила слишком хорошо, но это был не ее опыт, а опыт ее матери, и он показался ей отвратительным. Второй, по крайней мере, так ей казалось, она испытала на собственном опыте, но не сохранила ни малейшего воспоминания о нем, поэтому не знала, был ли он приятным и насколько. Возможно, третья попытка окажется для нее более удачной. С горькой иронией сказала себе Лаура, глядя на спящего под ее боком Карду, глаза которого подергивались под веками от неизвестно какого сна. Его щетине было несколько дней от роду, и следы схватки с призраком были еще хорошо видны. Но это не мешало ей находить его несколько угловатое лицо привлекательным. Лаура приблизила свой нос к его шее и вдохнула. Пахло от него тоже хорошо. Заметив что-то на его груди, она потянула простыню вниз, и перед ней открылась татуировка в виде черепа с иракезом. Если Лаура правильно помнила из рассказов Карду о его панковском прошлом, он сказал, что у него их несколько. Сперва она боролась с мучившим ее любопытством, но потом сдалась. Действуя как можно тише, чтобы не разбудить его, немного отодвинулась и еще больше приподняла простыню. Она рассматривала татуировки, украшавшие его тело, шрамы бунтарского прошлого. Больше всего ее поразил величественный грифон, занимавший весь живот Кардо, лапы которого доходили до лобковых волос. Несмотря на то, что Лаура изо всех сил пыталась избежать этого, в конце концов, она не смогла удержать свой взгляд, и тот опустился ниже, к тому, что находилось под хищником. члену, покоящемуся между мускулистыми ногами. Неужели он и правда был в ней всего несколько часов назад? При этой мысли в ее животе разлилось тепло. Как раз в этот момент Кардо пошевелился, издав протяжный стон. Лаура поспешила опустить простыню и снова положила голову ему на плечо. Очнувшись ото сна, Мецанота с удивлением обнаружил, что лицо Лауры находится всего в нескольких дюймах от его. Пытаясь восстановить кровообращение в руке, на которой она, должно быть, спала, он нечаянно коснулся ладонью ее попы. Очевидно, под простыней, которую она натянула до подбородка, на Лауре ничего не было, да и на нем тоже. Рикардо изо всех сил пытался вспомнить, что произошло между ними накануне вечером, но безрезультатно. В конце концов, он был очень пьян, что подтверждалось тем, что в голове у него сейчас все кружилось. Хотя такого с ним не случалось уже давно, это был не первый раз, когда он просыпался рядом с девушкой, не имея ни малейшего представления о том, как оказался с ней в постели, но этого никогда не случалось с кем-то, к кому у него были чувства. Рикардо боялся, что снова совершил один из своих обычных импульсивных поступков. Лаура смотрела на него, не говоря ни слова. У него создалось впечатление, что она напряжена и чувствует себя неловко. А когда он коснулся ее обнаженной кожи, девушка вздрогнула, словно от шока. Однако не двинулась с места. Не зная, как себя вести, Мецанота попытался растопить лед неубедительным «доброе утро». На едином дыхании и очень низким голосом Лаура выдохнула что-то нечленораздельное, что звучало примерно как «мать сделала». «Не понял». Она повторила чуть более мягче и чуть громче. «Неужели мы это сделали?» «Хороший вопрос». «Разве ты не помнишь?» Лаура отрицательно мотнула головой. «Совсем ничего?» «Абсолютно». Рикардо изо всех сил копался в своей памяти, но это было все равно, что погрузить руки в илистый колодец. Он более или менее помнил происходившее до того момента, когда Лаура, которая уже тогда начала вести себя, мягко говоря, странно, взяла его за руку и потащила прочь от церемонии. А потом все стало туманным. В его сознании возник образ, более четкий, чем все остальные. Но это было похоже на бредовую иллюзию. Они вдвоем, сплетенные в клубок, подвешенные в воздухе или, возможно, под водой, с гигантской змеей Дэном, сладострастно обвившейся вокруг их тел. «Я также очень мало что помню», — ответил он. «Но... ну, я думаю, что помню». Лаура кивнула. По ее лицу прошла тень. «Это был мой первый раз», — сказала она. «Вот черт», — подумал Рикардо, испытывая чувство вины. «Если бы он только мог вспомнить, как все было». Наверное, он увлекся. Лаура явно была не в лучшем состоянии, и он воспользовался ситуацией и все испортил, как обычно. «Я...» — пробормотал он, подавленный и удрученный. «Черт, я извиняюсь, я был пьян, не знаю, что на меня нашло. Мне очень жаль. Может, мне лучше уйти?» Он попытался встать с матраса, но Лаура помешала ему, вцепившись в его руку. «Что?» «Пожалуйста, не уходи», — прошептала она, уткнувшись лицом в его грудь. «Ты точно в этом уверена?» «Да. Останься со мной». Рикардо повернулся на бок и обнял ее. Лаура задрожала. Он поцеловал ее. Она ответила с неожиданной пылкостью, прижавшись к нему всем телом. «Ты точно уверена?» — повторил Мецанотто, на этот раз имея в виду что-то другое. С пылающими щеками и бьющимся в груди сердцем Лаура встретилась с ним взглядом. Ей было приятно ощущать его страсть, нежность, возможно, даже любовь. Была ли она уверена? Теперь, когда это должно было произойти, она чувствовала страх и нерешительность, как перед прыжком в пустоту. Но не собиралась отступать. Да. Продолжив целовать ее, Кардо приподнялся и лег на нее сверху. От его теплого и сильного тела, прижавшегося к ней, особенно от пульсирующего возбуждения, на ее животе у нее перехватило дыхание. Затем он оторвался от Лауры и скользнул губами по ее шее, вызывая в ней дрожь удовольствия. Но ничто не могло сравниться с тем, что он заставил ее почувствовать, когда перешел к ее груди. Ее соски были такими упругими и чувствительными, что ему достаточно было прикоснуться к ним, чтобы Лаура задохнулась. Но Кардо сделала нечто большее. Восхитительная пытка, которой он подвергал их, облизывая, посасывая и покусывая, вызывала у нее такие сильные ощущения, что было почти облегчением почувствовать, как его рот продолжает спуск по ее коже, оставляя за собой влажный след. Когда он прошел мимо ее пупка, живот Лауры сжался. С этого момента для нее начиналась настоящая неизвестность. Она никогда прежде не позволяла никому заходить дальше. Кардо нежным и одновременно твердым жестом положил руки на ее бедра и раздвинул их, остановившись, чтобы рассмотреть ее прямо здесь. Его глаза сверкали желанием. Лауре стало до смерти стыдно при мысли о том, что она настолько обнажена и раскрыта. У нее возникло желание накинуть на себя простыню, но тут Кардо опустился на нее, и перед ней словно внезапно открылись двери в неизвестное измерение. Измерение, в котором не было места стыду, скромности, запретам, только удовольствие. И все дозволено, чтобы подпитывать и увеличивать его. То, что Кардо начал делать с ней ртом, языком, а потом и пальцами, наполнило Лауру пьянящим сладострастием, которому она не могла не отдаться. Она стала гладить его по голове, вздыхать и стонать, не сдерживаясь, выгнув спину и широко расставив ноги, чтобы облегчить ему задачу. Пока неудержимое желание не заставило ее вцепиться в его плечи и притянуть его к себе. Он разжег огонь в ее теле, и теперь существовал только один способ погасить это пламя. «Я хочу, чтобы ты был внутри», — прошептала Лаура, сама не понимая, приказ это или мольба. Рикардо только этого и ждал. Помогая себе одной рукой, он проник между складками ее влажного тела. При первом осторожном толчке встретил некоторые сопротивления и увидел, как ее губы на мгновение искривились в гримасе боли. Но стоило лишь немного надавить, и он погрузился в обволакивающую, бесконечно мягкую хватку ее плоти. Зрачки Лауры сузились от этого вторжения, которое заполнило ее и растянуло до предела. То, как Кардо двигался внутри нее, проникая каждый раз чуть глубже, вызывало захлестывавшие ее волны стремительного наслаждения. До этого момента она пыталась сосредоточиться на стеклянном колоколе, подпирая его шаткие стенки, но сейчас, даже если бы захотела, то уже не смогла бы. Как только ее мысленная плотина разрушилась, все удовольствие, которое испытывал Кардо, стремительно ворвалось в нее, добавившись к ее собственному. «Это так приятно! Не останавливайся!» Задыхалась она в бреду, а Кардо на дне раскачивал тазом, опираясь на руки с сосредоточенным и почти болезненным выражением лица. Его мышцы напряглись от усилий. Это было действительно замечательно. Чувствовать то, что чувствовал он. Но жаль, что он не мог даже представить, что чувствовала она, находясь под воздействием этого двойного наслаждения. Для полного совершенства не хватало лишь одного. Лаура положила руки ему на ягодицы и начала задавать его толчкам другой ритм, пока их ощущения не достигли полной гармонии. Теперь она уже не могла отличить свое удовольствие от его. Было только наслаждение. Бурный вал наслаждения, который вздымался все выше и выше, головокружительно высоко, а затем раскрылся и образовал бурлящий водоворот, засасывающий ее внутрь. Лаура позволила себе погрузиться в него без сопротивления. Все быстрее и быстрее, все быстрее и быстрее. За мгновение до того, как в ней одновременно взорвались два бурных оргазма, Лаура почувствовала, как Кардо вышел из нее и упал ей на грудь. Она прижалась к нему изо всех сил, когда ударная волна прошла по ее телу, сотрясая их обоих до глубины души. Рикардо и Лаура уже одевались, когда услышали возбужденные голоса и торопливые шаги, доносившиеся снаружи хижины. Они с радостью остались бы там еще на несколько часов, обнимая и шепча друг другу ласковые слова, но генерал обещал забрать их на поверхность этим утром и вернуть им свободу. И лучше воспользоваться этим сейчас, пока он не передумал. В переодевании в прежнюю одежду, грязную и рваную, было мало приятного, но появись они на вокзале в свежевыстиранной одежде, неминуемо возникли бы лишние вопросы, а объяснять, откуда она взялась в подземельях, им не особенно хотелось. Отдернув занавеску, они увидели на улице множество взволнованных смуглокожих людей. Меценат остановил проходящего мимо них мужчину, чтобы спросить его, что случилось. Узнав его, мужчина улыбнулся и подмигнул Лауре. Зрелище, которое она устроила накануне на церемонии, запомнилось всем. «Древние уже на пороге смерти. Похоже, им осталось недолго», — ответил он, прежде чем поспешил прочь. «О ком он говорил?» — спросила Лаура, наблюдая, как мужчина уходит в том же направлении, куда двигалось большинство людей. «О родителях призрака». «Давай тоже пойдем туда», — сказала она тоном, не допускающим никаких возражений. «Я обязательно должна их увидеть». Они присоединились к потоку людей, выходящих из поселка, и пошли по тропинке через скалы. По дороге встретили генерала, который, несмотря на свою руку, висевшую на перевязи, шагал вместе с остальными. «Доброго утра вам! Хорошо спалось?» — ответил он на их приветствие с усмешкой, в которой чувствовался некий намек. «Не бери в голову», — шепнул меценат, когда Лаура, покраснев, отвернулась. «Слушай, если ты здесь по поводу вашего возвращения, то придется немного подождать. Мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией». «Мы знаем. Древние. Лаура хотела бы встретиться с ними». Генерал на мгновение задумался. «Да, пожалуй. Я не вижу в этом ничего плохого. Пойдемте со мной». Тропинка закончилась у устья большой пещеры в скале. Вокруг него уже собралась печальная и молчаливая толпа. «Что это?» — спросил Лаура, указывая на пять грубых деревянных крестов, установленных по бокам тропинки. «Это могилы братьев и сестер Адама», — ответил генерал. «Никто из них не дожил до своего второго дня рождения. В то время, когда древние жили здесь в одиночестве, условия жизни были очень суровыми. Адам был единственным из их детей, кому удалось выжить. По его характеру можно судить о том, каким было это время». Следуя за стариком, они пробрались сквозь толпу к входу в пещеру. Внутри находился шаман, стоящий на коленях рядом с очень старыми мужчиной и женщиной, лежащими на кровати. Чуть дальше жрица и несколько женщин в белом, сидящих, скрестив ноги в кругу, тихонько напевали, закрыв глаза. Их лица были обращены вверх. Обстановка пещеры, скудная, но по-своему уютная, включала, помимо прочего, вторую, меньшую кровать, вероятно, Адама. Стол с табуретками, шкафы, набитые едой, посудой и утварью. Множество расставленных тут и там причудливых декоративных предметов, сделанных с большой фантазией путем сборки обрезков дерева и металла. Каменный камин, увенчанный чем-то вроде дымохода, соединенного с трубой, которая тянулась ко входу в пещеру. «Мы несколько раз предлагали им переехать в поселок», — сказал генерал, пожимая плечами. «Но они всегда отказывались. По крайней мере, мы помогли им кое-что здесь улучшить. В этот момент шаман провел рукой по исхудавшему лицу лежащей женщины, закрыв ей веки. «Она ушла», — печально объявил он, обернувшись к генералу. «А он, я боюсь, скоро последует за ней». Как только Маман сообщила им о смерти Адама, они начали угасать. Тем временем Лауру тихо подошла к постели двух пожилых людей. Заметив девушку, мужчина с трудом поднял сморщенную руку в ее сторону и пробормотал что-то едва слышное. Шаман наклонился над ним, почти прижав ухо к рту старика, чтобы заставить его повторить. «Иди сюда», — пригласил он Лауру. «Он хочет тебе кое-что сказать». Меценотто был поражен. Какое отношение Лаура могла иметь к этому умирающему старику? Он смотрел, как она присела рядом с кроватью. «Я мечтал о тебе», — выдохнул старик своими восковыми губами. Лаура кивнула, улыбаясь ему. Глаза ее сияли. Она взяла его руку в свою, а другой рукой погладила его по лицу. Кожа, морщинистая и уже трупного оттенка, казалась прилипла к костям его черепа. Левая бровь была рассечена надвое шрамом. «Амос!» — воскликнула Лаура срывающимся от волнения голосом. «Амос Илия Фелнер! Наконец-то я нашла вас!» Она посмотрела на маленькую женщину, безжизненно лежащую возле старика. На ней было ожерелье из бутылочных пробок, идентичное тому, которое она видела на шее Эстер Лементани. Она была той женщиной, которая пела Адаму детский стишок, способный успокоить его. Тот самый, который повторяли двое детей, когда они появлялись на вокзале. Амос и Лия. Брат и сестра были родителями призрака. Тот факт, что у них были кровосмесительные отношения, возможно, должен был шокировать Лауру, ужаснуть. Но это было не так. Они провели здесь всю свою жизнь в полной изоляции. Они были только вдвоем. Что еще им было делать? Наверное, это было естественно, что с течением времени их братская любовь переросла в нечто иное. Но это все равно была любовь, и все подсказывало Лауре, что это была великая любовь. Значит, правда оказалась именно такой, какой она ее себе представляла, не будучи способной в это поверить. Амос и Лия никогда не покидали подземных помещений вокзала. Все это время они были здесь. Вот почему из всех тех людей лишь они двое явились ей. И именно поэтому Лаура все еще могла с такой силой ощущать старые эмоции, которыми было пропитано подземелье. В отличие от всех остальных, брат и сестра остались живы, но так и не смогли преодолеть страшную травму депортации, наложившую неизгладимый отпечаток на их жизнь. Боль, страх и печаль, пережитые ими, продолжали бушевать в них и каким-то образом затронули даже тех, кто был их товарищами по несчастью. «Эстер передает тебе привет», — сказала Лаура старику ласковым тоном. «Ты ведь помнишь Эстер Лементани? Она никогда не переставала думать о тебе и все еще любит тебя. Знаешь, она всегда носит ожерелье, которое ты ей сделал». «Дорогая Эстер», — пробормотал Амос Фелнер, — «значит, она жива. Я так рад». С большим усилием он пошевелил рукой, порывшись в одеялах вокруг себя, и вытащил потрепанный том. Это был очень старый экземпляр Робинзона Круза Даниэля Дефо. Ей нравилось, когда я ее читал. Я еще не знал, что со мной произойдет то же самое. Потерпевший кораблекрушение под землей, а не на необитаемом острове. Если увидишь ее, отдай ей. Я буду рад, если она получит ее. «Да, конечно. Я обязательно передам», — заверила его Лаура, не в силах сдержать слезы, которые начали катиться по ее щекам. Амос попытался было изобразить улыбку, но ее тут же сменила дрожь, пробежавшая по его костлявому телу. Тяжело дыша, он крепко вцепился в руку Лауры. Затем испустил долгий вздох и упал обратно на кровать, где и остался лежать неподвижно с широко открытыми глазами. Меценат видел, как шаман также опустил ему веки. Лаура рыдала, склонив голову, все еще сжимая его руку в своей. Рикардо хотел бы, чтобы она рассказала ему, откуда знает отца Адама, но сейчас для этого было не время. Вместо этого он повернулся к генералу и спросил его, как долго древние жили здесь. «С 44-го года. Ты можешь в это поверить? Они были еще детьми», — ответил он, покачав головой. «Пойдем, молодой человек. Я тебе кое-что покажу». Старик повел мецената дальше вглубь пещеры, где одну из стен сверху донизу заполняло большое количество детских рисунков. Рикардо вспомнилась наскальная живопись, которую он видел в детстве во время школьной экскурсии в Валь-Камоника. «Смотри», — сказал генерал. «Здесь вся их история». Эти рисунки были сделаны Лией, матерью Адама. Затем старик указал на некоторые из них и объяснил их значение. На одной из первых картин была изображена вереница евреев, которых люди в форме запихивали в вагон. На другой отец проталкивал Амоса и Лию в дверь, но немецкие солдаты оттащили его назад, прежде чем он успел последовать за ними. На остальных можно было видеть, как дети, повинуясь приказу отца, прежде чем его утащили, спрятались в подземном помещении центрального вокзала, научившись через тысячу трудностей выживать там самостоятельно, с теми скудными средствами, которые были в их распоряжении, подобно Робинзону на необитаемом острове. Как некоторое время спустя их преследовали двое мужчин в туннелях, что укрепило их уверенность в том, что они находятся в большой опасности, и побудило их спрятаться в еще более отдаленных нишах подземелья. Как в какой-то момент они обнаружили проход, ведущий в кельтский храм, а оттуда в большую пещеру, где они решили поселиться. Как в своей изоляции они полюбили друг друга, несмотря на кровное родство. Третьи описывали рождение и смерть детей, различные этапы взросления Адама и множество больших и малых событий их необыкновенной и невероятно трудной жизни под землей. «Ты понимаешь», — сказал генерал. «Их отец приказал им оставаться в укрытии, пока он не вернется за ними. Но так и не вернулся. Они всегда жили в убеждении, что должны избегать любых контактов с внешним миром, что если кто-то обнаружит их, то они будут убиты. Они никогда не знали, что после окончания войны им больше ничего не угрожает. К тому времени, когда мы пытались объяснить им это, они уже были стариками. Это был их мир, они уже не могли приспособиться к жизни в другом месте. Кстати», — добавил он, — «я не помню, говорил ли тебе об этом, но именно древние нашли драгоценности после нескольких месяцев жизни в подземелье. Они лежали в маленьком, хорошо спрятанном чемоданчике. Амос взял их, чтобы его младшая сестра могла с ними играть, а Лия, видимо, с удовольствием наряжалась королевой. Но они не видели в них особой ценности и больше ничего с ними не делали, поэтому, когда мы переехали сюда, отдали их нам. И даже они не знали, кому принадлежат эти драгоценности». «Мне кажется, я кое-что об этом знаю», — вмешалась Лаура, которая тем временем присоединилась к ним с покрасневшими глазами и слушала последние слова старика, крепко держась за руку мецената. Среди евреев, предназначенных к депортации в тот же день, что и Амос и Лия, был ювелир, а при нем чемоданчик, с которым он никогда не расставался. Двое чернорубашечников вытащили его из той же маленькой двери, через которую сбежали дети. Когда его посадили в поезд, на его лице были следы побоев, а портфель исчез. Генерал некоторое время обдумывал слова Лауры, разглаживая свою густую белоснежную бороду. «Да, более чем вероятно», — Эти два фашистских мерзавца, должно быть, отобрали у него драгоценности силой. Думаю, у них не было ни малейшего намерения передавать их немцам, поэтому они спрятали их, надеясь, что потом вернутся за ними. Но что-то, видимо, помешало им это сделать. Он сделал паузу, расширив глаза, как будто внезапно прозрел. На самом деле, раз уж вы сейчас об этом заговорили... Амос был убежден, что два человека, которые без устали преследовали и запугивали их, и от которых они сумели убежать лишь чудом, хотели, чтобы они закончили так же, как их отец и другие депортированные. Но факты не сходились. По его словам, прошло уже больше года. К этому времени война должна была закончиться, никто больше не охотился на евреев. Я подумал, что это могли быть просто какие-то извращенцы. Но что, если это были те два фашиста, которые вернулись в поисках портфеля? Когда они его не нашли, то, должно быть, впали в ярость и погнались за детьми, поскольку заметили украшение на Лии. Да, чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что эти двое были похитителями сокровищ. Заключил он, указывая на рисунок, изображающий двух черных людей, бегущих за маленькими детьми. Меценат, который до этого бросил на него лишь мимолетный взгляд, подошел ближе, чтобы рассмотреть рисунок внимательнее. Злобность двух стилизованных фигур подчеркивалась линией их ртов с уголками, опущенными вниз. У одного из них была повязка на глазу и пистолет. Другой, похоже, держал костыль. Под фигурами было что-то написано, вероятно, их имена, которые дети должны были услышать во время погони. «Кастрилло» и «Драго». Лаура, которая все еще держала его за руку, почувствовала, как Кардо резко напрягся. В нем бушевала кипучая смесь эмоций, разбивающаяся о ее психологические барьеры. Удивление, смешанное с гневом, обидой и раскаянием. Лаура узнала темный эмоциональный клубок, завязавшийся в глубине его души, который она почувствовала, когда прощупывала его в пиццерии Фарида. Как будто что-то внезапно вспыхнуло на тлеющих углях глубоко внутри него, пробуждая пламя. Лаура повернулась к Карду. Тот уставился на покрытую рисунками стену, плотно сжав губы и наморщив лоб. Она уже собиралась спросить его, в чем дело, но тут вмешался генерал. «Ну что ж, пора отправляться в путь. Я хотел бы отвезти вас на вокзал и вернуться вовремя, чтобы присутствовать на похоронной церемонии. А это значит, что нам нужно выдвигаться». Перед отъездом они попрощались со жрицей, которая выглядела глубоко опечаленной кончиной древних. Маман приветливо поздоровалась с Лаурой, заключив ее в объятия. Затем окинул ее здоровым глазом, внимательно изучая ее своим необыкновенно проницательным взглядом. Жрица напомнила Лауре, что отныне маме Вата будет помогать и защищать ее, если та будет неукоснительно следовать инструкциям, которые она ей дала. «У нас еще будет возможность встретиться», — сказала она под конец. Лаура надеялась на обратное, но оставила свои мысли при себе. Когда она и генерал начали выходить из пещеры, Меценат машинально последовал за ними, не поднимая головы. Видя его таким угрюмым и неразговорчивым, Лаура спросила, не случилось ли чего. Рикардо сухо ответил кратким «нет», в котором сквозило чуть ли не раздражение.